Студия «Мунфиш» и издательство «Пульсарт» представляют новый, уникальный сборник историй о вселенной игре Atomic Heart. Далекое, светлое будущее. Слушайте рассказы в аудиоформате и смотрите иллюстрации из сборника в разделе «Дополнительные материалы» на странице проекта.